Глава 9. Черные братья. Над территориями висела полная луна. Красивая, большая. Элитный поселок остался позади. Там все ясно, зомболюди устроили колонию, живут почти что припеваючи. Охотятся и занимаются собирательством, как далекие предки. А впереди неизвестность. И ясно лишь одно – ночь настала. А ночью лучше бы не шастать по территориям. С наступлением темноты надобно спрятаться в надежном укрытии. Вот только где его найдешь, то укрытие. Пары выхватывали из темноты куски асфальта, изломанного морозами и размытого дождями. На сиденье справа от Гурбана трясся доктор. Скандинавская борода взлохматилась, глаза умоляли оставить его в покое, а лучше пристрелить, чтобы не мучился. Бег с Сашком на эндуро выдвинулись чуть вперед, уступом влево. А на всякий случай, не надо спинами заслонять дорогу впереди. Вдруг зверь какой или еще что. Уступом назад и вправо вела свой мотоцикл Ксю, за которой пристроился млеющий от удовольствия Фаза. Маевский, небось, люто завидовал великану. Снайпер так прицельно рассматривал зад Ксю, когда та склонилась у липовой печки, что отдал бы СВД за один только поцелуй. Да что там Маевский? Скинуть Гурбану годков этак... неважно. И он сам бы... Стоп. Не о том думаешь, командир. Лучше за дорогой следи, и чтоб доктор не вывалился. Бег сбавил скорость и, поравнявшись с квадроциклом, прокричал. «Слышь, командир, привал давай! Едва дышу! Остальные тоже! Отдохнуть надо!» Гурбан качнул головой. «В гробу отдохнем!» Вряд ли Бег его услышал. Скорее по губам прочел и прищурился. И ничего не ответив, резко кинул свой эндуро вперед. Гурбан непроизвольно проводил взглядом лом, который Колян сообразил таки привязать к мотоциклу. Голь на выдумке богата, даже если мозгами боженька не наградил. Больше к Гурбану до самого утра никто не подкатывал, сообразив, что дело это бесполезное. А жаль. Если б кто еще замолвил словечко, командир сделал бы вид, что, мол, отряд просит, как же он откажет, свои ведь не чужие. Когда горизонт впереди начал светлеть, Гурбан уже едва держался. Дорога впереди сливалась с небом. С лесополосой по ее краю, с заросшими бурьяном полями. Все это отличалось лишь оттенками серого. Не мальчик ведь, а тут еще в таком напряжении. Организм молил об отдыхе. Гурбан сейчас мало отличался от доктора, которого изрядно по голове стукнуло. Вот только доктор, сволочь, храпел рядом так, что заглушал рев рейнджера. Зато гламурный внедорожник все ближе и ближе. Невесело улыбнулся командир. У него ж чутье, звериное прям. Знает охотник, что добыча рядом. Мотоцикл Бека и Маевского маячил далеко впереди. И вдруг, затормозив, встал поперек дороги. Сашко замахал руками. «Стойте!» Из-за усталости Гурбану понадобилось пара секунд, чтобы сообразить, что-то случилось. Глаза его слезились, он моргал, пытаясь восстановить зрение, но без толку. А квадроцикл все катил и катил вперед, пока не докатился до Бека и Маевского. Навстречу двигалась колонна техники. Уверенно двигалась, осознавая за собой силу. По крайней мере, Гурбану поначалу так показалось. И куда только усталость делась. В мгновение он взбодрился. Рядом Ксю развернула свой мотоцикл перпендикулярно дороге, так чтобы и она, и Фаза могли открыть огонь, не отрывая задниц от сидушки. Оружие уже сняли с предохранителей и только ждали команды принять бой, отступить, свернуть с дороги. Гурбан колебался. Ни один из вариантов его не устраивал. Надо ехать вперед и только вперед, не теряя времени понапрасну. И так задержались в гипермаркете и в элитном поселке. После того, как гнали всю ночь, вдвойне было обидно сворачивать в поля. Командир достал из рюкзака за спиной бинокль. Самое то средство от близорукости. Одного взгляда на колонну хватило, чтобы понять, с кем чистильщикам предстоит иметь дело. Это банда Черного, который когда-то, до Пседемии, еще был полковником милиции. По крайней мере, такие слухи ходили среди вольников. Гурбан лично был знаком с этим непростым, опасным человеком. Кстати, самого главаря в колонии он так и не высмотрел, хотя тот обожал ехать почти что в авангарде. Почти. Потому как отправлял вперед подчиненных, а то мало ли, засады или мины. «Командир, может, в сторонку? Много их?» Бек принялся отвязывать лом. Гурбан жестом остановил его, мол, не спеши, Колян. «Да хрена их, не одолеем!» – подал голос Фаза. Гурбан поморщился. «Разве затем мы сюда приехали, командир, чтобы непонятно с кем воевать на дорогах?» Ксю тоже имела собственное мнение на сей счет. Даже доктор очнулся от сладких грез, чтобы прокомментировать ситуацию. «У меня столько йода нет, чтобы потом рано обрабатывать». «Типун тебе!» – пробурчал Маевский и посмотрел на Гурбана. «А может, и верно, командир, переждем. Вон там лесок в самый раз». Лесок действительно был, и он чуть ли не умолял чистильщиков укрыться в нем. И с любой другой встречной колонной такой номер прошел бы. Но зачем кому-то лишние хлопоты? Но вот незадача. Черный, главарь одной из самых жестоких банд территорий, принадлежащих Харькову, воспринял бы изменение маршрута как слабость, а слабых Черный уничтожал нещадно или делал послушными рабами. Такой вот талант прорезался у полковника после псидемии. Когда-то в отряд Гурбана затесался начитанный парнишка, так вот он величал полковника черным властелином и даже рассказывал, что это значило. Но уже не вспомнить, сколько лет прошло. Фантастика там какая-то была, эльфы да орки. Но когда вокруг сплошные чудища, самые кровожадные твари, придуманные писателями, кажутся добродушными симпатягами. «Нет, стоим, ждем. Пусть сами к нам подъедут». Гурбан и не думал объяснять товарищам по оружию, что им угрожает. Да и мало ли как ситуация обернется. Но одно он знал точно – ни шагу назад, никаких прыжков на месте. Любая провокация, малейшее проявление страха – смерти подобны. Гурбан вновь поднес к глазам бинокль. 5 штук грузовиков «Уралов» и «Зилов», выкрашенных в черный цвет. Старые еще советские. Жульки, «Волги», мотоциклы разные. А где таблетка главаря? Этот микроавтобус, УАЗ-3909, был особенным, приметным. Если все тачки банды были черными, то таблетка белой, и поговаривали, что изнутри она обшита кожей. Ну и все там вообще по высшему разряду. «Из Белгорода едут». Доктор потирал ладонью лоб, будто это могло избавить его от последствий сотрясения. «Вот именно. Они едут. И мы едем. Кто-то должен уступить дорогу». Гурбан поднял автомат над головой и дал в воздух короткую очередь. «И это будем не мы». Он знал, что рискует, но иначе с этим шакальем нельзя. Они понимают лишь один язык. Язык силы. И не силы даже, а несусветной наглости. Элементарную человечность черные считают слабостью. Наступив бандиту на ногу, не стоит рассыпаться в извинениях. Надо сразу бить кулаком по роже, а потом пинать скрюченное тело, пока не затихнет. Только тогда бандит проникнется к тебе не уважением, на которое он не способен, но благостным страхом. И если ты будешь достаточно жесток, то станешь чуть ли не богом в его заплывших от синяков глазах. Гурбан никого не собирался бить, он просто пошел к каравану черных. «Что он делает?» – слышалось сзади. «Командир, остановись, пока не поздно!» «Глупцы! Они учат его, как быть и что делать!» А потом ему стало не по себе. Головные машины должны были уже затормозить, но нет, дребезжащая стальная армада неслась вперед. Холодный пот заструился по спине Гурбана. Он непроизвольно провел языком по обветренным губам. И заскрипели тормоза, резина пометила асфальт черным. Караван встал. Гурбан улыбнулся. Его план пока что работал. В машинах почуяли запах керосина, то есть опасности. Слишком уж одинокий путник подставлялся, словно бы не было в нем страха. Гурбан явственно представил, как черные пялятся, выискивая засаду, и не найдя ничего подозрительного, впадают в панику. Ведь это значит, что опасность настолько велика, что даже подумать страшно. Широко расставив ноги, командир занял позицию метрах в 100 от затихшей бандитской армады. Левую руку он небрежно положил на ствольную коробку калаша, висящего на правом плече. При этом он громко прочистил горло и сплюнул ком слизи на пыльный асфальт. Мол, вот вы у меня где. Для пущего эффекта стоило бы растереть комок каблуком, но Гурбан перестарался. Далеко плюнул, а сходить с места нельзя. Нарушится величие позы. Так что уж как есть. От каравана отделилась высокая, мрачная фигура и двинулась к Гурбану. Тот на миг испытал нечто вроде облегчения. Не с черным придется дело иметь, уже хорошо. Но все равно не стоит расслабляться. Игра только начинается, и проигрыш в ней – смерть. Положив ладони на кобуры на ремне, Высокий застыл в метрах в 20 от командира чистильщиков. Глаза Гурбана предательски слезились, в них словно насыпали толченого стекла, но все же он узнал длинного малого, худого, словно его с рождения не кормили, и при этом жилистого и способного на любую подлость. Это был Жирик, негласный зам черного. Гурбан специально не выяснял, откуда у Жирика такое прозвище, но подозревал, что оно вовсе не от слова «жирный». Скорее, сокращенное от «жираф». Жирик реально был похож на африканское животное, только рожек на голове не хватало и пятен по всему телу. Повисла долгая-предолгая пауза, во время которой по неписанным законам вольников положено, прищурившись, разглядывать друг друга, оценивая, кто перед тобой. Враг? Или так, приятельно поболтать, которого нужно держать на мушке, а лучше пристрелить от греха подальше. Гурбан-то знал, с кем будет иметь дело. У него преимущество, но в любом случае нужно сделать каменное лицо. На территориях не принято бежать навстречу старым знакомым с распростертыми объятиями, и уж тем более не стоит так делать по отношению к тем, кто сильнее. Демонстрируя грозный вид, Жирик так откровенно щурился, что Гурбану стало смешно. Он знал о слабости долговязого бандита, близорукости, и о том, что Жирик терпеть не может, когда ему на эту слабость указывают. В другое время Гурбан не стал бы его злить, просто потому что ненавидел, когда смеются над физическими недостатками. Но сейчас это было нужно для дела. «Очки надень, зоркий сокол», — командир чистильщиков первым нарушил молчание. Он очень старался, чтобы в голосе было как можно больше желчи и как можно меньше сочувствия, ведь сейчас у него были такие же проблемы с глазами, как у оппонента.